Реквием по линкору Новороссийск. Очень много рассказывалось в нашей печати о гибели линкора Новороссийск, принадлежавшего до войны итальянским ВМС под названием Юлий Цезарь и погибшего в Севастопольской бухте 29 октября 1955 года. Но правда по-прежнему где-то рядом. Как тогда говорилось в приказе по флоту, причиной взрыва линкора, стоявшего на бочке, то есть на мертвом якоре в бухте, была немецкая магнитная мина, якобы пролежавшая на дне со времен войны более 10 лет, которая по каким-то причинам неожиданно пришла в действие. На этом месте бухты сразу после войны было проведено тщательное траление, затем контрольное в местах стоянки кораблей и, наконец, механическое уничтожение мин в наиболее ответственных местах. На самой бочке корабли становились на якорь сотни раз. После взрыва на линкоре в Севастополе работала правительственная комиссия под председательством заместителя председателя Совета министров Малышева. От ВМФ в комиссию входил Горшков, который с 1951 по 1955 год был командующим Черноморским флотом и, следовательно, нес ответственность за качество траления. Однако при поддержке Хрущева Горшков в значительной степени передернул и исказил многие факты трагедии, после чего понесли наказание только временно исполняющие обязанности командующего Черноморским флотом вице-адмирал Пархоменко, сын легендарного комдива, командир линкора «Новороссийск», капитан первого ранга Кухта, отстранен от руководства военно-морскими силами страны и понижен на 2 ступени адмирал флота Кузнецов. Между тем, хмуро молчащие адмиралы отлично понимали, что отстранение Кузнецова связано с его критическими замечаниями в адрес Хрущева по части передачи Крыма Украине. По странному стечению обстоятельств, линкор «Новороссийск» погиб на том же самом месте, где в 1916 году взорвался, а затем перевернулся линкор «Императрица Мария». История как бы повторилась еще раз через 49 лет. Только в мае 1988 года газета «Правда» опубликовала впервые небольшую статью, посвященную гибели линкора «Новороссийск», с воспоминаниями очевидцев трагедии, где описывалось героическое поведение матросов и офицеров, оказавшихся внутри перевернувшегося корабля. Свидетельствует старшина первой статьи Бахши. Столб взрыва прошел через наш кубрик метрах в 3 от моей койки. Когда я очнулся, тьма кромешная, рев, крики. Первое, что я увидел — лунный свет, лившийся через огромную рваную пробоину, которая как шахта уходила вверх. Я собрал все силы и закричал тем, кто остался в живых, покинуть кубрик. Первый, кого я увидел, Сербулов, помощник командира. Он стоял над проломом, без фуражки, обхватив голову, повторял: «Ребятки, спокойно, спокойно, ребятки». Я увидел его возле развороченных шпилей и сразу как-то успокоился. Едва одевшись, мы бросились помогать товарищам, что в низах. Они подпирали брусьями переборки, вода хлестала из всех щелей, матросы работали споро, без паники. Свидетельствует дежурный по низам лейтенант Жилин. Спрыгнув с койки, натянул брюки уже на ходу. Первый трап, второй трап, верхняя палуба, темно. Огляделся. Перед носовой башней вспученное корявое железо палубы, зажатый труп. Все забрызгано илом. Бросился на ют к вахтенному офицеру. Объявили аварийную, затем боевую тревогу, но корабль обесточен. Все пакетники вырубились. Колокола громкого боя молчат. Сначала послали рассыльных с боцманскими дудками, засвистели, ударили в рынду. Между тем вода взламывала переборки, затапливала отсеки корабля. После получения пробоины линкор продержался на плаву 1 час 40 минут. А дальше было вот что. Рассказывает водолаз Иван Петрович Прохоров. Дрожащий от страха Пархоменко решил отбуксировать линкор в сухой док, который был по носу на северной стороне. Завели троса. Из трюмов сообщили, что их заливает вода. Корабль уже имел правый крен 15 градусов. В наглухо задраенных помещениях полно людей, включая БЧ-2 главного калибра, где были установлены орудия небывалого калибра 320 мм и броня толщиной 406 мм. Корабль стоял перпендикулярно берегу бухты, и Пархоменко, не представляя размеров пробоины, дал команду буксировать в док, и этим погубил корабль, один из лучших, который, правда, как говорят, за всю жизнь так и не сделал ни одного боевого выстрела и не участвовал ни в одном морском сражении, на котором итальянские марини гордились. Едва линкор сдвинулся с места, крен быстро начал увеличиваться до угрожающего, а затем вся эта стальная громада длиной 168 метров и массой 24 600 тонн сыграла оверкиль. Кто был на палубе, посыпался в воду, как горох, а кто половчее, сиганув через леера, перебежали по борту и очутились на мокром киле. Было уже около 3 часов утра. Из топливных танков в воду хлынули потоки мазута, которые с головой накрывали плавающих в воде отчаянно орущих людей. Перевернувшись вверх днищем, корабль довольно долго был на плаву, возвышаясь над водой на 2-3 метра. Когда стальные мачты с вертикальной броней более 40 сантиметров, описав дугу, стали погружаться в воду, образовался мощный водоворот. Один из спасенных, матрос новобранец, сильно заикаясь, рассказывал пассажирам остановленного поезда. «Я прыгнул в воду, когда корабль стал медленно крениться на правый борт. Едва вынырнул, увидел, что меня накрывает палубными постройками, после чего в страшно бурлящей воде затянуло на большую глубину, и я потерял сознание. Очнулся я еще в воде, внутри большого воздушного пузыря, и успел сделать несколько вдохов. Этот же пузырь меня выбросил на поверхность другого борта, где и подобрали спасательные катера. После взрыва корабельные врачи стали делать срочные операции пострадавшим, и погибли все до единого вместе с ранеными уже под водой через несколько дней. Меня с несколькими другими водолазами вызвали к Новороссийску на второй день после трагедии, и мы сразу же приступили к подводным работам 30 октября, рассказывал Иван Петрович Прохоров. Под водой картина была страшная. Мне по ночам потом долго снились лица людей, которых я видел под водой в иллюминаторах, которые они силились открыть. Жестами я давал понять, что будем спасать. Люди кивали, мол, поняли. Погрузился глубже, слышу, стучат морзянкой. Стук в воде хорошо слышен. Спасайте быстрее, задыхаемся. Я им тоже отстукал. Крепитесь, все будут спасены. И тут началось такое. Во всех отсеках начали стучать, чтобы наверху знали, что люди, оказавшиеся под водой, живы. Передвинулся ближе к носу корабля и не поверил своим ушам. Поют варяга. Стал осматривать пробоину. Она была чудовищных размеров. Сила взрыва была столь неимоверной, что ее хватило бы, чтобы пробить 8 палуб, в том числе 3 бронированные. Даже верхняя палуба была искорежена от правого до левого борта. Нетрудно подсчитать, что для этого понадобилось бы более 1 тонны тротила. Даже донная, так называемая цементная мина, не обладает такой мощностью. Если предположить, что это работа морских диверсантов, доставка такого количества взрывчатки с подводной лодки аквалангистами – задача неимоверной сложности. Однако мне было известно, что за неделю до катастрофы линкор стоял в Дон-Узлаве на северо-западе Крымского полуострова и покинул свою стоянку после того, как летчики доложили командованию, что на небольшой глубине просматривается субмарина. Оперативный дежурный по флоту доложил командованию, что близ Дон-Узлава наших подводных лодок не должно быть. Повторный поиск лодки результатов не дал. Решили, что летчикам померещилось. По краям пробоины броня была завернута и наружу, и вовнутрь. У меня сложилось впечатление, что взрыв был изнутри по 27-метровой длине, а затем отраженная ударная волна гидроударом вмяла броню вовнутрь. Поэтому спасенные матросы уверяли, что взрывов было два с интервалом в секунду-две. Я невольно обратил внимание, что из страшной пробоины непрерывно струится нечто похожее на розовый дым, и вдруг понял, что это человеческая кровь в воде. В этом месте за броней были матросские кубрики, где койки были в три яруса. У итальянцев команды, экипаж больших кораблей располагаются на берегу, а на кораблях, стоящих у причала, несут только вахту службы. В случае похода, учений, экипаж располагается на корабле, на подвесных койках. Вот почему в помещениях у итальянцев очень тесно. Так вот, из пробоины в бухту вытекала из кубриков кровь людская, которая в воде напоминала розовый дым. Еще до погружения под воду я знал, что в помещениях внутри корабля оказалось около 1000 человеческих душ. 2 ноября из Новороссийска сквозь вырезанное автогеном отверстие в днище извлекли последних 37 человек обессиленных, совершенно седых матросов. Последним был мичман с сильно ввалившимися глазами, еле живой. Он сказал, что все находящиеся с ним в отсеке люди погибли. Вода прибывала, и он плавал в абсолютной темноте среди раздувшихся трупов. В момент взрыва он лежал в койке-гамаке, которая несколько спружинила страшный удар, но он, тем не менее, на какое-то время потерял сознание. Сколько времени это длилось, он сказать не мог. Очнулся от страшной головной боли. Всех спасенных поместили в морской госпиталь.